Бог звездных боевых искусств. Специально для сайта aulade.ru. Глава 7. Прием учеников. Много времени прошло, прежде чем Е Синхэ смог смириться с действительностью. Однако сокровенные чувства Е Синхэ были встревожены. «У меня действительно гениальный талант. Если да, то почему кристаллы не засияли в первый раз? Это небеса разыграли шутку со мной? Что, если все это было недоразумением?» Когда учитель Чхусянь объявил результаты трех лучших талантов в этом году на весь зал, Е Синхэ ничего не мог поделать, кроме как почувствовать себя взволнованным. Учитель Чхусянь после объявления результатов лично привел Ан Сюэ Юнь, Лян Юэ и Е Синхэ к заместителю директора Сю. Кто был заместитель директора Сю? Он был третьей наиболее влиятельной фигурой в Небесной Звездной Академии. Если такой, как я, могу стать учеником заместителя директора, то кто посмеет плохо обращаться с моим кланом Лазурного Пера? Е Синхэ молча поклялся перед заместителем директора Сю, сказав, что он будет усердно работать и, безусловно, хорошо. Он ни при каких обстоятельствах не может разочаровать надежды отца, матери и членов клана. Прибытие в Небесную Звездную Академию уже дало огромную надежду его членам клана, но кто бы мог подумать, что он будет принят в ученики заместителя директора? Е Синхэ был очень взволнован. Увидев возбужденное лицо Е Синхэ, Лян Юй ничего не мог поделать, но чувствовал себя так, словно он проглотил муху. Лян Юй сейчас было крайне неуютно. Неожиданно его талант был хуже, чем у раба его клана. Кроме того, теперь он должен разделить позицию с Е Синхэ, то есть они будут равны. Они будут следовать за тем же наставником вместе на тренировках. Лян Юй чуть не взорвался от злости, наблюдая за Е Синхэ. «Ха, если ты имеешь талант шести кристаллов души, ты только практикующий звездного боевого искусства. Я докажу заместителю директора Сю, что раб все еще мусор, независимо от того, что он пробудил шесть кристаллов души. Я прямой потомок клана Темной Луны. Как может мой талант проиграть такому рабу, как Е Синхэ?» Лян Юй мрачно фыркнул. Ан Сюэ Юнь направилась к Е Синхэ и с улыбкой протянула ему безупречную белую лилию. «Поздравляю, мы будем учиться бок о бок с этого момента. Пожалуйста, присматривай за мной». Увидев кремово-белые руки Ан Сюэ Юнь, протянутые к нему, Е Синхэ запаниковал внутри. Он никогда не имел контактов с девушками, и Ан Сюэ Юнь была особенно красива, прямо как фея. Кроме того, это был очень приятный благоухающий аромат, исходящий из нее. «Привет». Щеки Е Синхэ стали красными, когда он протянул правую руку и медленно потряс ручки Ан Сюэ Юнь. Больше Е Синхэ не знал, что сказать, и из-за этого топтался на месте, глядя вниз. Ан Сюэ Юнь не возражала и улыбнулась Е Синхэ, задумавшись на некоторое время. «Ха, Е Синхэ вроде бы хороший». В это время Лян Юй, который стоял не слишком далеко, холодно глумился. «Не знаю, как такой мусор, как ты, смог пробудить шесть кристаллов души, но в будущем важна будет твоя культивация. Практикующие звездное боевое искусство не могут иметь высокую культивацию». Выслушивая слова Лян Юя, Е Синхэ скрипел своими зубами. Хоть он ненавидел Лян Юя, он еще не мог опровергнуть его слова. Он не хотел навлечь неприятности на свою семью и клан, поэтому он мог только терпеть. Обдумывая слова Лян Юэ, Е Синхэ пообещал самому себе, что он, безусловно, докажет, что тот ошибается. Так что, если он практикующий звездного боевого искусства, он удвоит свои усилия и, несомненно, станет сильнейшим. «Я хочу изменить судьбу моей семьи. Я не поддамся своей судьбе». Е Синхэ был настроен решительно. Каждый ученик в зале после наблюдения за тем, как Е Синхэ пробудил шесть кристаллов души, когда сначала он, не добившись реакции ни одного, определенно не хотел сдаваться без еще одной попытки. Закрыв глаза, почти все начали настойчиво пытаться во второй раз. Однако, независимо от того, сколько времени они пытались, их результат был тем же, что и прежде. Они ничего не могли поделать и чувствовали разочарование. Из-за Е Синхэ, который стал учеником заместителя директора Сю, их сердца переполнились завистью. Заместитель директора Сю был одним из немногих людей в Небесной Звездной Академии, который имел культивирование на седьмом ярусе небесной сферы. Заместитель директора Сю, видя каждого закрывшего глаза, чтобы попытаться во второй раз, на самом деле мягко улыбнулся и сказал: «Красный кристалл души связан с силой души человека. Как правило, первый тест всегда конечный результат человека с очень редкими исключениями. Если человек имеет устойчивую силу души, тогда его талант в культивации тоже будет силен. Но как бы ни был велик талант, ему придется усердно потрудиться при культивации, чтобы стать сильным. Вы все всегда должны будете помнить об этом. Услышав слова заместителя директора, Ей Синхэ ничего не мог поделать, но с уверенностью поклялся, что он, безусловно, будет усердно работать. Боевые искусства имеют всего 9 ступеней культивации, из которых самая высшая называется 9-м ярусом небесной сферы. Каждый ярус намного сложнее, чем предыдущий. Некоторые сыновья и дочери благородных кланов уже вступили на 1-й ярус небесной сферы. Некоторые даже стоят на 2-м ярусе небесной сферы, а остальным надо еще переступить порог и вступить на 1-й ярус небесной сферы. Но вам не стоит волноваться. Ваши инструкторы, наставники или учителя, безусловно, научат вас, как переступить этот порог. Обучение начнется с завтрашнего дня. Заместитель директора показал слабую улыбку, пока говорил это. Теперь немного отдохните. Чхусянь, ты идешь с ними и поможешь ему устроиться. Да, почтительно ответил Чхусянь и сказал. Все идемте со мной. Заместитель директора Сю, который оставил наблюдение за Е Синхэ, Лян Юем и Ань Сюэ Юнь, улыбался, а учитель Чхусянь удалился со всеми учениками. Поздравляю, заместитель директора Сю, с набором 3 выдающихся учеников на этот раз. Один из них даже имеет талант к 6 кристаллам души. В грядущей войне в башне Бога вы непременно добьетесь успеха, заместитель директора. Наставник, стоявший рядом с ним, улыбался и поздравлял его. Небесная звездная академия имела 2 заместителей директора. Заместитель директора Сю – только один из них. Оба заместителя директора вели церемонию принятия новых учеников, в свою очередь, каждым годом. Этот год был очередью заместителя директора Сю. Он никогда не думал, что в этом году он неожиданно встретит 2 таланта, такие как Е Синхэ и Ань Сюэ Юнь. Лян Юй тоже хороший талант, но сравнивая с этими 2, он сильно уступает. Ха-ха, в настоящее время он имеет пробудившимися только 6 кристаллов души, а его таланте в культивации, ну, еще слишком рано что-либо говорить. Хотя заместитель директора Сю скромно ответил, но его лицо не могло ничего поделать и показало довольную улыбку. После принятия таких хороших учеников, заместитель директора Сю был очень счастлив. Увидев горделивое лицо наставника Сю, учителя рядом с ним вспыхнули холодным взглядом, и уголки его рта невольно слегка загнулись вниз. Такие таланты под руководством заместителя директора Сю, несомненно, способны добиться многого. Несколько учителей сказали это с улыбкой. Каждый ученик был проведен в столовое общежитие, учителем Чхусянем. Каждый номер был на 5-6 учеников. Только с пожертвованиями огромных сумм благородных кланов в академию каждый год, все они имели отдельные жилища для каждого из них. Из всех обычных учеников Е Синхэ был исключением, кто получил единственное собственное личное жилье от учителя Чхусянь, рядом с Ань Сюэ Юнь и Лян Юем. Это заставило Е Синхэ чувствовать себя очень неспокойно. После того, как все обычные ученики были вместе, только он был специально рассмотрен и отделен ото всех. Из-за всего этого Е Синхэ чувствовал себя немного потерянным. Он знал, что другие ученики благородных кланов могли жить в собственном независимом дворике, потому что их семьи жертвовали каждый год 100 серебра за них. «Наставник Чхусянь, я останусь с другими учениками», позвал учителя Е Синхэ, неловко стоя в дверях независимого двора. Чхусянь, увидев чистого и простого Е Синхэ, стрельнул взглядом признательности. Далеко не всегда можно было встретить настолько талантливого ученика, как Е Синхэ, который в то же время был столь скромен. «Ты живешь здесь с комфортом, Е Синхэ. Не обращай внимания, потому что это инструкции заместителя директора. Ты также должен помнить, что теперь ты не обычный ученик, а ученик заместителя директора Сю. Работай особенно усердно, чтобы из-за тебя заместитель директора Сю не потерял лицо». Чхусянь похлопал по плечу Е Синхэ. «Да, я обязательно удвою свои усилия для наставника». Е Синхэ, выслушав слова учителя Чхусянь, серьезно кивнул.